47. Пользование психической энергией в разных школах указывалось различно. Одни предлагали напрягать эту энергию непрерывно, но другие предпочитали прерывать этот ток погружением энергии в бездеятельность. Оба метода в сущности не различаются, если сознание развито. При возвышенном сознании энергия получает постоянные импульсы, и когда она представляется как бы бездействующей, она лишь переносится в глубину сознания. Такие же кажущиеся противоположения являются при умном делании. Одни полагают, что произнесение известных слов необходимо, другие прямо переносят явление делания в ритм сердца. То и другое одинаково полезно, если дух уже возвышен. При возвышении духа нужно соблюдать ровное отепление сердца. Нужно избегать потрясений, как ненужных и вредных. Можно убедиться, что сердце может пребывать в постоянном служении иерархии. При этом сердце не нарушает свою отзывчивость на всякие обычные вопросы. Такие совмещаемые противоположения не изменяют ритм сердца. Так и теперь обращаю внимание ваше на самые обиходные обстоятельства, ибо вождь должен касаться каждого посредника жизни. 48. Могут спросить, почему говорю о вожде, а не о правителе. Различие между ними огромное. Правитель предполагает настоящее и как бы управление чем-то уже существующим, но вождь являет в самом значении слова будущее. Он не получил уже сложенного. Он ведет, и каждое его действие устремляет вперед. Правитель знает уже сложенное и законченное, но вождь не имеет утвержденного ранее и должен привести народ к горе совершенства. Если тягость правителя велика, то ответственность вождя еще больше. Но зато силы превышние утверждают свой престол там, где есть признаки водительства. Именно вождь должен различать, где притворство и где искренность. Явление добродетели сердца очень отличается от насильственной угодливости. Вождь имеет силу отличать это свойство. Читали многие, как Давид вопрошал силы высшие. Он прибегал к этому источнику, чтобы избежать лишних ошибок. Много таких примеров в истории разных народов. Каждый знает о них. Даже не нужно погружаться в древнее время, и в новейших событиях видны эти знаки общения и служения великого. Но также знаем, что для великого общения нужно чистое сердце. Ничто нечистое не получит общения, потому символ вождя должен быть знаком чистоты сердца. Не только в действии, но и в мыслях вождь несет благо народам. Он знает, что ему поручено принести чашу полную. Он не теряет пути в блуждании, он не расплескает доверенную чашу. Так понятие вождя есть знак будущего. 49. Чтение полезное должно сопровождаться сиянием. Не может сердце не отвечать на радость духа. Чем нужнее, тем могут быть разнообразнее знаки. 50. Помните, насколько нужно людям понятие вождя. Они хотят иметь поручителя перед высшим. Они понимают, насколько не найти пути без связи, но они знают, что вождь приходит. Ничто никогда не может помешать вождю, если не удержан он земными проявлениями, решающими его отступление. Чистое устремление вождя не может быть пресечено вне срока. 51. Не новость, что трепет ужаса вызывает сокращение кожных нервов на затылке? Но люди забывают, что нервное вещество позвоночника как стрелу посылает для восстановления смущенного сознания. Можно думать, что дрожь в затылке есть выражение ужаса, но вместо того это лишь стрела защитная.